Действенное ожидание заключается в том, что если внешняя деятельность невозможна, то внутреннему приготовлению духа к великому дню прихода ничто не может мешать. Такое приготовление и будет наилучшим видом ожидания.